По гостинодворским преданиям, в малом гостином ряду или в ямщиковых лавках рядом с Думской улицей, нынешний мебельный ряд, нередко видели в начале нынешнего столетия довольно тучного, вялого 70-летнего старика, известного распространителя скопческой ереси Кондратия Селиванова. По рассказам, его всегда сопровождал Солодовников, в то время еще приказчик богатого купца-сектанта Сидора Ненастьева. Впоследствии сыновья Солодовникова были известные петербургские богачи. Про Селиванова старожилы рассказывали много таинственного и чудесного. Говорили, что он предсказывает будущее, а этого уже было достаточно, чтобы привлекать суеверную публику. Петербургские барыни толпами приезжали к этому пророку, чтобы послушать пророчество. Селиванов жил у купца Ненастьева в Босковом переулке близ артиллерийских казарм, второй дом от угла. Здесь нередко стояло по 10 карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четвернями и шестернями. Даже такие особы, как министр полиции Балашов и петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, не брезговали беседовать с этим старцем и получать от него благословение. Селиванов принимал гостей, лежа на пуховиках на кровати, в батистовой рубашке, под пологом с кисейными занавесками и золотыми кистями. Комната, где он лежал, была устлана цельным большим ковром, на котором были вытканы лики крылатых юношей. Впоследствии Селиванов жил в своем доме, построенном для него Солодовниковым в литейной части близ Лиговки. Это был первый в Петербурге скопческий корабль, или, как его называли скопцы, Новый Иерусалим. В этот храм стекались скопцы со всех концов России. Приходивший встречал самое широкое гостеприимство. Лица, приставленные к пришельцам, незаметно выведывали от последних про их домашние нужды и обстоятельства, и затем передавали Селиванову, который этим при разговорах с ними и пользовался. Таким образом, слава лжепророка росла, как и усердные приношения в его кассу, казначеем которой был Солодовников. Селиванов в своем корабле прожил до 1820 года, то есть до ссылки его в монастырь. В этом корабле была устроена зала, где могло родить более 600 человек. Построена она была в два света и разделена на две части глухой перегородкой в один этаж. В одной половине родили мужчины, в другой – женщины. Над этой перегородкой была устроена ложа, вроде кафедры под балдахином, где сидел Селиванов, одетый в короткое зеленое шелковое полукафтанье. Молящиеся кружились внизу, одетые в двойных белых рубашках. В одной из комнат, примыкающих к храму, помещалось всегда до десятка и более молодых бледнолицых мальчиков. Здесь они излечивались от той операции, которая делала их навек дисконтами. «Настало золотое время воскресения», — говорили скопцы. Полиция знала обо всем, что делается в этом доме. Она знала, что число скопцов в Петербурге значительно умножается. Никаких, однако, мер для пресечения распространяющегося зла предпринимаемо не было. В это время еще не существовало никаких узаконений против скопчества. На эту секту смотрели снисходительно на основании принципа веротерпимости в самых широких размерах. Народ же на скопцов смотрел благодушно и в шутку называл их масонами. В эпоху фельетонов Фадея Булгарина гостиный двор переживал много тревог. Отзывы его о магазинах по большей части появлялись всегда перед праздниками. Начинал он их всегда колко и ядовито для гостинодворца, и потом переходил в хвалебный тон. Обыкновенно в это время мифическое лицо его бесед господин Добров спрашивал: «Итак, скажите нам что-нибудь о гостином дворе». «На это надобно много времени», — отвечал Фаддей Венедиктович. «И я обещаю предпринять особое путешествие в гостиный двор, в котором я, однако же, не люблю часто прохаживаться». «Как? Вы такой приверженец гостиного двора, всегдашний его защитник и поборник», — возражал господин Добров. «Это правда. Но я не люблю беспрестанных вопросов. Чего вам угодно-с? Чего вам надо-с?» Это вежливое «с», превращаясь в несносное для ушей шипенье, изгоняет из-под прекрасных сводов гостиного двора всякого любопытного посетителя. Неужели купцы думают, что, перебегая дорогу, снимая шляпу, кланяясь и делая неуместные вопросы с шиканьем в конце речи, можно заставить человека войти в лавку и купить ненужную вещь? В другом месте Булгарин писал: «Однажды, проходя по зеркальной линии, увидел я в одной из лавок серебряную табакерку, имевшую вид собачки. Что хочешь за эту вещь? Спросил я приказчика или хозяина, не знаю. 35 рублей, отвечал купец. «Дам 5», — сказал я в шутку и пошел. В 20 шагах от лавки мальчик догнал меня и, подавая табакерку, сказал: «Извольте-с, пожалуйте 5 рублей». Я заплатил и ужаснулся. Я предложил цену в шутку и угадал настоящую цену. Спрашиваю, сколько бы я потерял, если в этой пропорции ошибался по 24 раза в год, запасаясь всем нужным в гостином дворе. Иногда Булгарин писал и более неприятные вещи про гостинодворцев. Так какая-нибудь девица Полина отписывала своей приятельнице: «Я хотя и патриотка, но не люблю покупать в гостином дворе. Для меня не сносен этот обычай зазывать в лавку. Беда быть неопытной. Запросят здесь в 20 раз более настоящей цены, заплатишь гораздо дороже. Я присела в лавке и раздавила блин, который положил на стуле в торопях завтракавший сиделец. Другой раз моей знакомой при выходе из лавки икорник провел черту лотком по белому солопу». Гостинодворцы знали, что это значит, и несли дары из своих лавок к сердитому фельетонисту. Следующие уже отзывы о лавках были в ином роде. «Где вы мне посоветуете купить часы?» — спрашивал тот же господин Добров или девица Полина. «Во всяком магазине гостиного двора их множество. Здесь вам поручатся за целый год за исправность проданной вещи. Если вам угодно купить цепочку, перчатки и даже бриллианты, то ступайте в лавку Кошелева. Его вещи уважаются даже за границу, а в пробе золота и доброте камней вы можете верить его слову. Я даже намереваюсь украсить мой кабинет несколькими бронзовыми вещами», — говорил господин Добров. «Здесь, в гостином, 3 магазина славятся бронзовыми товарами, а именно следуют фамилии купцов». Если Булгарин чувствовал особенную признательность к владельцу магазина, то писал: «Я видел однажды человека, украшенного орденами, который дружески беседовал в магазине с купцом, своим сотоварищем по училищу. Я знаю несколько случаев, в которых школьные друзья выручали из несчастья старых своих товарищей, принадлежавших к высшему сословию». Часто реклама была и такого сорта. Главная отличительная черта этого магазина – честность. Пошлите ребенка, его также примут, как вельможу. И за одинакую цену отпустят товары. Сею добродетелью издавна славится меховой магазин Лалевых. Здесь находятся драгоценные плоды дикой промышленности сынов зимы, камчедала, алеута и канадца, то есть великолепная и вместе спасительная одежда, заимствованная человеком от животных, щедро наделенных природою предохранительными средствами от действий климата. От оконечности северо-восточных берегов Америки через всю пространную Сибирь, Китай, Европу и Соединенные Штаты простираются отрасли обширной торговли господ Лемеховых. Покупателю у них не надобно быть знатоком, чтобы избегнуть обмана и так далее. Продолжайте. «Продолжайте!» — восклицает господин Добров. «Я всегда с удовольствием слушаю рассказы о честности купцов». В 20-х годах пользовалась большой популярностью лавка купца, торговавшего, как значилось на вывеске, разными минералиями и антиквитетами. Лавка этого продавца была целой драгоценной редкой музей. Картины, оружие, фарфор, драгоценные камни и нумизматические диковинки. Иностранец, приезжавший в Петербург, редко уезжал, не видав его любопытных товаров. Правда, в то время не было моды на амфоры времен Сардонапала, вазы Аннибала и кровати Марии Медичи и так далее. Тогда более была мода на отечественные диковинки. Так, за медную монету с надписью «Гроши» 1724 года платили 600 рублей. За другую такую же редкую монету четыреугольной формы с гербами по углам и в середине со словами «Цена рубль» Екатеринбург 1725 года, и затем надпись кругом: «Первая плата из меди верхотурских лялинских заводов, которые построены при воеводе господине Беклемишеве, было заплачено 3000 рублей». Первую купил купец Лаптев, автор редкой книги «Опыт старинной русской дипломатики». Вторую – известный литератор тех времен Свиньин. На суконной линии был еще другой такой торговец – антикварий Дергалов. Торговал он орденами и особенно музыкальными инструментами. У него, например, были всевозможные скрипки, начиная от кремонских Андреа и Никола Амати, Франческо Руджиери, Гварнери до Антонио Страдивари. Были скрипки и основатели этих школ, также тирольские, Якова Штайнера, Клодца, Гваданини и Маджини из Брещии. Но особенно хорошие тогда продавались у него скрипки работы наших петербургских мастеров Иосифа Вахтера Штейнингера и русского Страдивариуса Ивана Андреевича Батова. Скрипки Батова новые продавались от 500 до 800 рублей ассигнациями за штуку. Старые же, то есть давно сделанные, ценились от 1000 до 2000 рублей. Его произведения отличались необыкновенно тонкой работой и имели много общего с инструментами Жозефа Гварнериуса. Дерево прекрасного качества, лак чрезвычайно гибкий, превосходного оттенка, не уступающий лаку Страдивариуса. Размер скрипки Батова был невелик. Очертания правильные, своды дек не очень высоки и понижались мало-помалу до самых усов. Внутренние части сделаны из ели хорошего качества. Был у него один только недостаток. Нижняя дека в центре имела значительную толщину, что сильно вредило звучности инструмента, ослабляя гибкость деки и препятствуя свободному распространению звуков волн. Скрипки Батова так близко подходили к произведениям Жозефа Гварнериуса, что все по большей части покупались за границу или продавались в Петербурге за работу этого итальянского мастера. Вот некоторые собранные нами подробности о жизни этого мастера. Батов был крепостной графа Шереметьева. Родился он в 1767 году, учился ремеслу у инструментального мастера в Москве Владимирова. В бытность свою еще учеником Батов отличался тем, что все его изделия были сделаны с необыкновенную точностью и чистотою. В мастерской Владимирова он снял копию с одной старинной скрипки с богатой резьбой, так что ее никто не отличил от настоящей. Батов за это выиграл большой заклад. Оставив своего учителя, Батов уехал в деревню графа Шереметьева, где и снабжал прекрасными инструментами капеллу графа. Вскоре граф переехал на житье в Петербург, куда вытребовал Батова, где и определил его для изучения нового тогда мастерства делать фортепиано. Батов попал к фортепианщику Гауку и через год уже умел исполнять фортепиано. Батов, несмотря на большие заказы, никогда не принимал работ без позволения своего барина. Граф позволял ему делать только музыкантам. Все знаменитые виртуозы того времени пользовались его работами и отдавали ему полную справедливость. Таким образом, его заказчиками были Хандошкин, знаменитый скрипач и балалаечник князя Потемкина. По преданию, Батов сделал ему по дружбе такую балалайку из старой, вырытой из могилы гробовой доски, что за нее впоследствии чесминский герой граф Орлов предлагал ему 1000 рублей. Довальцами Батова были и все иностранцы – Диц, Фодор, Френцель, Роде, Бальё, Лафон, Ламар, Боррер, Ромберг и другие. В 1814 году Батов поднес императору Александру I, которому и прежде неоднократно исправлял инструменты, скрипку своей работы. 3 месяца он безостановочно и неутомимо делал ее. По свидетельству знатоков, эта скрипка была верх совершенства в отделке. Государь щедро наградил мастера. После этой скрипки Батов занялся устройством новой виолончели и, трудясь без отдыха более 5 месяцев, окончил ее с успехом. Виолончель эта, по словам Батова, красовалась и телом, и душою. Знаменитый виолончелист Бернгард Ромберг даже не верил первое время, что она была сделана Батовым, и отдавал за нее свою старинную итальянскую. Эту виолончель мастер впоследствии поднес своему барину, графу Шереметьеву, который за нее дал ему вольную со всем его семейством. В течение своей деятельной жизни Батов сделал 41 скрипку, 3 альта, 6 виолончелей и, по просьбам друзей, 10 гитар. Контрабасы он делал только в мастерской Владимирова, считая эту работу неблагодарную и почти никогда не оцененную по справедливости. Множество знаменитых итальянских скрипок были им реставрированы и спасены от преждевременного уничтожения. Уважение его к старинным мастерам было беспредельное. Работая много лет сряду, он особенно обращал внимание на заготовление хорошего дерева, на которое нередко употреблял значительные деньги, покупая его даже в вещах, как, например, в дверях, старинных воротах. У него до последних дней сохранялись запасы такого дерева, заготовленные еще в царствование Екатерины II. Он умер в 1839 году, оставив сыновьям не деньги, а дерево и разные рецепты для делания лака, и разные лекалы, шаблоны, прорези и множество полезных приспособлений, извлеченных из результатов более 50-летней постоянной практики. После его смерти осталась одна виолончель и две неоконченные скрипки, которые купил за большие деньги один итальянец-банкир и увез за границу. В 30-х годах в гостином дворе книжных лавок было счетом 8. Тюленева, Глазунова, Плавильщикова, Исакова, Фарикова, Свешникова, 2, Воробьева и Сленина. Отец последнего торговал винами, но, видя в сыне страсть к книжному делу, открыл ему книжную лавку. Сленин немолодых уже лет выучился французскому и немецкому языкам. Сперва он торговал в гостином дворе с братом. Но в 1817 году основал другой еще магазин, где и занялся изданием «Истории Карамзина». Издание это обошлось ему в 165 тысяч рублей. Сленин замечателен тем, что не издал ни одного романа и песенника.